Глава 24. Контейнеры для длительного хранения катализатора! Любой формы и фасона! Сегодня скидка в 10%! Оборудование для глубинного погружения! Только привезено из Британии! Патроны! Все калибры, что есть в мире, оптом дешевле! Я шел по этой улице, и чего здесь только не было. Магазинов тьма, а зазывалы едва ли не приставали к людям, чтобы затащить их в свое заведение. Но и народу здесь было море. Охотники со всего мира стекались в эту маленькую островную страну, чтобы обогатиться и стать сильнее. Несмотря на высокий ранг, осы убивались довольно легко, а энергии для развития давали весьма обильно. Плюс за них хорошо платили. «Я отведу вас в одно место», — заговорил сопровождающий меня японец-старик. «Мы вместе шли по этой шумной улице, а на расстоянии от нас двигался отряд телохранителей». «Там обитает человек по прозвищу Волшебник». «И что он может наколдовать?» «Ха! Что угодно, и я не шучу!» Заинтриговали. Старик лишь ухмыльнулся. Мы пошли дальше и вскоре прибыли к непримечательному магазину под названием «Всякая всячина». Внутри было темно, да и пространства немного. На стенах развешан всякий хлам без описания и ценников. А в самом конце, на кресле качалки, спал японец лет 20. Хотя кто этих азиатов знает? Ему и 40 может быть. «Вставай, жопа ты ленивая!» — выкрикнул старик и, подойдя к спящему, резко дернул кресло, отчего тот едва не улетел. Но там были ремни безопасности. Вот гад! Японец так и не проснулся. Поэтому дальше началось что-то вроде пытки. Старик снял обувь со спящего и принялся щекотать его ноги. И это помогло, так как раздалась ругань, и старика едва не легнули. «Когда уже сдохнешь и оставишь меня в покое?» — выругался волшебник и ловко освободился от ремней, после чего оказался на полу. «Чего тебе?» «А вот клиента привел». Нацепив самодовольную улыбку, старик указал на меня. Русский». Волшебник уставился на меня и внимательно прошелся взглядом, а после посмотрел на старика. «Чтобы ты, старый козел, до русского привел, это, вероятно, до усрачки важный человек из всех русских, о которых нынче говорят. Ага, высокий, широкий, морда уродливая, как у медведя. Медведев, да?» «Если хотите, можете его побить. Это обычно хорошо помогает». Старик указал на волшебника пальцем и ухмыльнулся. «Ты так говоришь, будто он понимает на...» Парень резко перевел взгляд на меня, а я закивал. «Ой!» Бить я его не стал, но скидку получил. И вскоре мы переместились в соседнее помещение, где были диваны, кровать, уйма компьютеров и экранов. Ну и гора мусора. В основном упаковки от еды из доставки. Вскоре мы разместились там, где смогли присесть. А волшебник что-то усиленно искал. И все же нашел. Правда, на это ушло 5 минут. «Хм, в общем, что нужно?» Парень уселся на кровать, а мы на стуле у разных стен. «Пулеметы, чем мощнее, тем лучше. Ручные, станковые или для техники?» «Все из перечисленного». Парень посмотрел на меня с удивлением и продолжил. «Есть пулеметы весом в несколько сотен килограммов. Сколько потянешь?» «Минутку». Я встал с места и пошел к двери, видимо, в туалет. Хлопнул по ней и вошел внутрь, пока парень пялился в свой планшет. А после вышел со своей малышкой, тяжелым пулеметом, снятым с какой-то военной техники и переделанным. «А? В смысле? Откуда ты это притащил?» Парень кинулся к двери, открыл, а там и правда туалет. «Магия!» — пожал я плечами и положил пулемет на пол. «Погоди, так это правда, что ли, что ты типа по мирам путешествуешь? В двери входишь и выходишь, хрен знает где!» Сейчас этот японец не особо и узкоглазым был, а старик откровенно ржал. Я же закрыл дверь и открыл заново, но уже в особняк. «Очуметь! Реально магия!» Минуты через три парня отпустило, и он занялся моей малышкой. Поругал криворуких модификаторов, которые изувечили красотку, и, усевшись на кровать, принялся тарабанить пальцами по планшету. Он спрашивал, что еще нужно. Ну, а я себя не сдерживал. Мне нужно все. Разве что технику не смогу разместить в особняке. А вот квадроциклы смогу. А еще квадрокоптеры-разведчики. Ну и ракетницы там, минометы. Парень периодически задавал уточняющие вопросы. Вроде кто приоритетный враг, люди или монстры, техника или гиганты, скопление или одиночки. И после часового опроса он протянул мне планшет. «Вот что я смогу достать тебе. Смотри, выбирай, отмечай». Волшебник плюхнулся на кровать и обнял длинную подушку с изображенной на ней полуголой анимешной девушкой, правда, с кроличьими ушками и мехом на руках. «Вижу, тебе нравятся зверодевочки», — подметил я. «Да, ну и что, осуждаешь?» «Да нет, просто мне как раз оружие нужно для спасения королевства в другом мире, где живут весьма миленькие зайки». Парень приподнялся и уставился на меня. А я смотрел, что в его планшете. Сперва шли пулеметы. Всего 24 вида, но три из них отмечены для меня. И вот что я скажу. Впечатлен. Образцы со всего мира, и не только армейские, но и сугубо родовые. Те, что используют тот или иной род, и лишь для себя. То есть не для продажи. «Ты же прикалываешься?» В ответ я разблокировал свой телефон и показал ему фотографию. Мы с Алисой немало их сделали в мире зверей. Она потом своим анимешницам показывала. И да, там на фото в основном мужики, но и красотки вроде заек, которые практически полностью люди, за исключением некоторого количества меха на руках и ногах, ну и ушей. Они, как я понял, гибриды, людей и зверолюдей. «Ой, ты ж, божечки мой! А что это за милая лисич? А не, ушки фальшивые! А вот зайка! О, козел!» «За словами следи, придурка, кусок!» — рыкнул старик. «Да нет, тут реально козел! Вот, смотри!» Вскоре они вдвоем смотрели фотографии, а я продолжал изучать ассортимент товаров. Это любовь. Каждому товару подробное описание, отзывы покупателей и экспертов, а еще видео с использованием. Красота. А еще армейские осадные щиты. Прелесть-то какая. В них встроен энергетический барьер. И эти малышки выдерживают залп из крупнокалиберной пушки. Правда, бойца, скорее всего, отправит в полет. Но если заранее закрепиться... «В общем, хочу. А автоматический миномет, который может наводиться по координатам, переданным с квадрокоптера? Ладно, миномет, а вот автоматизированный тяжелый штурмовой бронекостюм, который без пилота внутри может навалять по шее одаренному четвертого или даже пятого ранга?» Еще приглядел парочку снайперских винтовок повышенной мощности, таких, что могут с расстояния в километр проделать в бронетранспортере немаленькую дырочку. «Отдай!» — выхватил он у меня планшет. И не успел я возмутиться, как парень вновь заговорил. «Ради пушистых красоток задействую все свои связи и достану... Вот что достану!» Немецкий чистильщик? Первый раз слышу о таком. На видео был здоровенный бронекостюм с огромным металлическим рюкзаком за спиной. В руках девятиствольный пулемет. Этот здоровяк выкашивал полчища чудищ, напоминающих дикообразов-гигантов, где-то на африканском континенте. На твари обрушивался настоящий град из небольших, но невероятно убойных пулек. И будто было этого мало, на плечах часть брони спряталась и показалось что-то вроде динамиков. Они ударили столь мощным звуком, что у тварей взорвались головы. При этом броня обладала встроенным барьером, и выпущенные монстрами иглы даже не поцарапали металл. «Конечно, не слышал. Это секретная королевская разработка». «Но цена... прямо ух! Если в рублях, то это 500 000 000. И я понимаю, если брать артефакт или, к примеру, танк, но бронекостюм...» «Пф, это цена того, чтобы и доставить сюда. Себестоимость этой малышки втрое выше». «Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Но стал ли я отказываться? Конечно же нет. Но не забыл и про все остальное. А цены? Мне аж плохо стало. Однако, если хочешь лучшее, приходится платить». Как итог, я заключил сделку на 80 тысяч кристаллов. В деньгах это 800 миллионов. И, к слову, один момент. Кристаллы на земле куда дороже, чем у зверей. Все же здесь они используются повсеместно. Зверолюди крайне редко, и то лишь для зарядки артефактов и изготовления зелий. Часть товара мне доставят к вечеру, остальное через 2 дня. Поэтому, оставив аванс, прошелся по рынку и закупил немного боеприпасов. Основную партию доставит волшебник, но нужно же что-то, чем сейчас пользоваться. Рынком артефактов займусь немного позже. Сперва натаскал в особняк боеприпасов и пару ящиков гранат. Этого хватит на пару дней активных боевых действий. А после прибыл по адресу, что пришел по СМС. Это было складское помещение в порту. На полу стояло 20 крупных холодильных контейнеров и 4 японцев, сидящих на них. «Александр-сан?» — спросил один из них, на что я обратился медведем. Этого хватило в качестве доказательств. «Здесь свежайший катализатор. Его уже ждут в Москве». Кивнул и открыл дверь в особняк. Японцы малость удивились, а потом удивились, что им пришлось тащить холодильники внутрь. И вновь удивились, когда им пришлось их тащить в московскую квартиру. Вскоре уставшие и измученные японцы вернулись домой, а я получил неплохой такой гонорар. Впрочем, задерживаться здесь не было смысла, и я вновь оказался у зверолюдей. Здесь было, на удивление, тихо и спокойно. Но это здесь. Сейчас основное действо происходило за стеной. Проще выражаясь, там была мародерка. Павших врагов нагло грабили, оставляя лишь тряпки, которыми те обматывали свое тело, чтобы броня не натирала шкуру. Ну и бубенцы не качались во время бега. В городе же весьма быстро нашелся импровизированный госпиталь Зубовых. И меня тут же припахал патриарх. Нужно было перенести его обратно в госпиталь. Ему, мол, нужно больше оборудования и людей. А больше означало, что он даже Кристину с сестрой припахал. Мол, тут же люди мрут пачками. И ругал, что раньше не попросил их помощи. Ну и что-то бормотал, что, возможно, нашел лекарство от рака. В общем, зверолюди его заинтересовали. Особенно людоящеры и мой богомол. Правда, вечером их всех надо будет вернуть в Мурманск, так как утром, как обычно, начнется очередная волна тварей. Поэтому в подземелье я не пошел, а направился в Иркутск. С собой взял Леру, а вот оружие брать нельзя было. Это, мол, оскорбление для местных родов, которые обеспечивают безопасность региона. Напомню, что в Иркутске и всей области проживает огромное количество монголов. Они получили земли для жизни взамен обязанности защищать их. Оттого Иркутск – самый бурно развивающийся город империи. Его население удвоилось за последние годы, поэтому тут всюду строятся дома, заводы и предприятия. Монголы, правда, не очень умелые промышленники, но им не нужно быть ими. Достаточно добывать ресурсы, а местные уже сами сообразят, что построить, чтобы эти ресурсы принесли еще больше прибыли. Лера, как и я, впервые в этом городе, но найти поместье Васильковых не составило труда, помог интернет. Вот только телефон Оксаны был выключен, а заявиться на порог их дома — это не то чтобы неприлично, просто может застать хозяев врасплох, а еще они могут послать нафиг, для них я, вероятно, ходячая проблема. Впрочем, будем решать проблемы по мере их поступления. И вот мы подъехали к большим воротам поместья. На охране было 4 тяжелых пехотинца. Стена высокая, 6 метров, и, конечно же, увешана датчиками и колючей проволокой. «Какой план?» Мы вышли из такси, и Лера, осмотрев ворота и охрану, уставилась на меня. «Импровизировать. Хотя...» Пригляделся и увидел, как ворота открываются. «Похоже, на ловца и зверь бежит!» Я рассмеялся и встал на пути выезжающей машины. Там был целый конвой из 3 черных внедорожников. И те, конечно же, остановились, но начали сигналить. А когда я отказался уходить, вышла охрана. 8 монголов в боевом снаряжении. «Ты кто такой? И почему мешаешь?» Немного с акцентом произнес один из воинов. Да и охрана Васильковых засуетилась. «Я Медведев. Пришел за своей женщиной. И, как понял, вы те, кто хочет ее у меня забрать». Довольно громко и уверенно заявил я. «Что ты несешь, кретин?» Выругался один из них. Но тут из машины вышел молодой монгол, 20 лет, смуглый, невысокий, впрочем, как и остальные монголы передо мной, а еще довольно крепкий и уверенный в себе. На нем была традиционная монгольская одежда, и, учитывая ноябрь месяц, весьма к месту. «Кто ты и почему считаешь Оксану своей?» Спокойным голосом объявил он. «Причины не важны. Важно лишь то, что она желает быть моей. Но ты ведь ее так просто не отпустишь. Эта свадьба была запланирована еще до нашего рождения. Но даже так я не планирую отдавать ее. Она талантливый, одаренный и нарожает мне сильных сыновей». Парень старался выглядеть уверенным и величественным. Явно сын вождя сильного племени. «А достоин ли ты ее? 6-й ранг, да? Весьма неплохо. Но сможешь ли меня одолеть? Или ты трус?» Я улыбался, а к парню подошел старый монгол, который ранее сидел в машине и все слушал. Он что-то прошептал ему. 4-й ранг? И хочешь дуэль со мной? Это смешно. Важен не ранг, а умение пользоваться силой». Я покачал головой и начал снимать рубашку. Старик же пытался что-то сказать парню, но тот не стал его слушать и тоже принялся раздеваться, пока не остался в одних лишь штанах. «Ты без сомнений прав. Но неужели ты считаешь сына великого хана неумехой?» Парень оскалился, предвкушая бой. «Я же обратился медведем». Молодой монгол же воплотил в своих руках лук из чистой энергии. «Неплохо. Мало кто обладает таким контролем в столь молодом возрасте». Я кинулся вперед, а он создал стрелу и выпустил в меня — после чего отскочил в сторону и вновь выпустил стрелу. От первой я уклонился, а вторую отбил рукой, развеяв ее. «Удивлен!» — прорычал я, глядя на парня, увеличившего дистанцию. «Немного. По идее, тебе руку должно было оторвать». «Может, и оторвало бы. Все же энергии ты влил немало. Вот только твоя стрела совершенно не защищена от внешнего воздействия». Договорив, я бросился в атаку, обильно концентрируя силу на барьере. И когда парень вновь выпустил стрелу, мой барьер взорвался, развеивая стрелу. Сил я на это потратил уйму, но так как я беру ее из особняка, могу и побаловаться. Не знаю почему, но вместо того, чтобы просто набить этому монголу рожу, мне вдруг захотелось покривляться. Взрыв слегка задел парня, отчего он поморщился, однако урона не получил, по крайней мере, существенного. Да я и не планировал. Так скорее удивить. И он удивился. Да так, что создал в руках энергетические клинки и бросился на меня в атаку. Вот только... «Что стрела, что клинок», — произнес я, развеяв оба клинка, едва ли не выстрелив энергией из кулаков. «Энергетики — одни из сильнейших одаренных, но только если они идеально освоят свой дар. А сейчас я легко могу противостоять парню тем, что обычному одаренному не особо и навредит». Миг спустя парень получил по лицу и груди. Однако его барьер был крепок, и урон был скорее психологический. Мы продолжили драться, и парень каждый раз выдумывал что-то новое. В ответ я его удивлял, да и не только его. Старик, что внимательно следил за боем, приподнял обе брови и проводил странные манипуляции пальцами. Впрочем, я прекрасно видел, что он делал, а именно контролировал пространство вокруг нас, чтобы мы тут всех не поубивали. Парень же потихоньку получал по роже. Впрочем, ему удалось меня парочку раз задеть и оставить кровавые царапины, но не более. «Пора заканчивать и продемонстрировать тебе, что такое доминирующая грубая физическая сила». Миг спустя я схватил парня за руку и, перекинув над собой, ударил об землю. Потом еще раз. И если в первые пару ударов он сумел ранить мою руку, то после четвертого его голова закружилась, а вестибулярный аппарат перегрузился. «Достаточно, вы победили», — объявил старик, и я опустил руку парня. «Это был интересный бой. К сожалению, я для таких, как ты, злейший противник», — обратившись к человеком, пошел к Лере. Она передала мне рубашку, которую я тут же накинул на себя. Царапины уже зажили, а кровь стер слюнявым пальцем. Парень же продолжал лежать на спине и смотреть в небо, в облака, пока к нему не подошел старик и не помог подняться. Земли и пыли на молодом монголе было в избытке. «Я многому научился и признаю поражение. Однако мое поражение не способно нарушить договор. Нам нужно сильное потомство, иначе в будущем чудища сметут нас». «Так вам нужна сила. Я могу ее дать вам». Мое лицо оскалилось, а во все стороны ударила магия четырех стихий. Как говорил наш лич-кладовщик, хороший понт может предотвратить даже тяжелое сражение. И, кажется, у меня получилось.